«Доброе утро, ваше высочество!» Я присела в реверансе, тупо следуя протоколу, хотя прекрасно понимала, что принцессе было бы наплевать, даже если бы я сказала ей «привет». А вот Барт остановил свою игру и, вскочив с табуретки, рискуя пробить головой потолок, поклонился. «Доброе утро, леди Николетта! Я решил сыграть для принцессы свою новую песню!» «И кто же властительница ваших дум на этот раз?» Только и оставалось мне спросить лукаво, ибо список жертв его таланта мог бы занять минут 5 при перечислении. Барт зарделся, словно разоблаченный подросток. Покоритель женских сердец из него был и вправду аховый. Ходили даже слухи, что кто-то его проклял. Не знаю, так ли, но я старалась быть в курсе его приключений, так как было неимоверно интересно, чем же все кончится и, главное, когда. Начнем с того, что звали его Наталь. И имя его настолько же ему не подходило, как и искусство барда. Он был не менее 2 метров роста, упитанный, причем без намека хоть на какую-то фигуру, с лицом румяного пупса и руками, больше похожими на садовые лопаты. Лютни для него делались только на заказ. Обладая довольно влюбчивой натурой, каждой даме сердца Наталь посвящал серенаду, в результате чего их накопилось столько, что хватило бы и на гильдию бардов. Обработанные любовными рифмами дамы таяли, словно ледяные скульптуры на солнце, и, очертя голову, бросались к нему в объятия. После нескольких свиданий или бурной ночи, это уж кому как позволяла совесть, у барышень внезапно открывались глаза на ухажера, и он не казался им таким уж неотразимым. Далее с ледяным отчуждением или шумным скандалом, опять же, насколько кому позволял характер, дамы расставались с бардом, оставляя последнего с разбитым сердцем. Впрочем, ненадолго. Запасы безмозглых девиц в нашем королевстве были неисчерпаемы. Я все ждала. По логике вещей должна была появиться женщина, которая прервала бы цепочку этих коротких романов недоразумений. Женщина не появлялась, а цепочкой уже можно было окружить территорию дворца. Другой на месте Наталья радовался бы, но, к несчастью, природа одарила его ранимой натурой, что в наше время было большой помехой для нормальной жизни. Частенько перед тем, как предъявить свое творение объекту воздыхания, Барт исполнял свои новые песни передо мной или перед принцессой, благо мы не были подвержены действию его музыки. Принцессу он предпочитал мне, поскольку она не имела дурной привычки отпускать едкие замечания. «Николетта, деточка, что-то случилось?» Виолетта, как ни в чем не бывало, принялась за работу над своей картиной. Что удивительно, для такой отстраненной особы она знала поименно почти всех обитателей дворца и к каждому обращалась едва ли не как к члену собственной семьи. Меня такое обращение ставило в тупик. «Вашему высочеству не мешает присутствие гостей и собаку на этом этаже?» «Ну, не могла же я в лоб спросить, не пугает ли принцесса по ночам бедных впечатлительных кочевников?» «Да что ты, деточка, нет, конечно, я же не выхожу совсем». «Совсем-совсем?» Уточнить на всякий случай не помешает. На меня посмотрели странно. «Совсем-совсем? На улице такая жара, а солнечный свет вреден для моей немолодой уже кожи». Она легко поправила тонкими пальцами локон каштановых волос, выпавший из-за уха. Принцесса лукавила. Выглядела она лет на 10 моложе, чем ей было положено. Рановато сваха оставила попытки сбыть ее со двора. Ну да ладно, поменьше зависти в мыслях и побольше дела. Либо принцесса мне врала, что ей было абсолютно несвойственно, либо она покидала свои покои неосознанно. Последнее предположение стоило проверить. «Леди Николетта, не хотите послушать мою новую балладу?» Барт, видимо, решил, что я слишком задумалась. «Любовные баллады лучше слушать тем, кому они посвящены». «Хотите, я посвящу ее вам?» «Упаси бог! Лучше я постригусь в монахини. Вечно меня не так понимают. Наталь, вы меня удивляете. Писать баллады должностному лицу королевства?» Пусть уж лучше у него в голове отпечатается, что я не женщина, а управляющий. Барт снова зарделся. «Ба, все-таки есть кто-то, кто краснеет чаще, чем я». Принцесса снова погрузилась в свою картину, словно нас здесь и не было вовсе. Пожалуй, даже удастся уйти, не попрощавшись. Я приложила палец к губам, сделала маленький книксин и выскочила вон. Кресло Мириам уже не скрипело, спицы замерли в руках, она тихо посапывала, склонив голову на бок. Шанс, что служанка не заметила выходившей ночью принцессы, был очень велик. Выйдя от принцессы Виолетты, я заметила фигуру ярла Амиона, удалявшуюся по коридору. В несколько прыжков догнала его, но, помня о приличиях, не стала понебратски хватать за рукав. «Ярл, подождите, пожалуйста. Можно задать один вопрос?» Кочевник удивленно оглянулся. «Новое платье вам очень идет». «Можно подумать, я бежала за ним через весь коридор, чтобы узнать, идет ли мне новое платье». «Ха! Но отрицать, что комплимент приятен, тоже не имело смысла. Спасибо». Глубокий реверанс был призван показать, что это платье не просто мне идет, но у него еще и очень заманчивый вырез. «Хотела уточнить, когда ваши люди видели привидение?» «Почти все около полуночи». «Ну да, когда же еще появляться приличному привидению? Что-то здесь не так». Профессор Хлеб стоял перед входом в парк, раздуваясь от гордости. За его сгорбленной стариковской фигурой виднелось чудо инженерной мысли. Я замерла, не находя слов, чтобы описать все те нехорошие предчувствия, которые вызывал вид этой треноги с длинным штырем, уходившим глубоко под землю. «Этот прибор разрабатывался на протяжении нескольких лет лучшими умами Академии», — упоенно вещал профессор. «Вам выпала большая честь испытать его на Королевском парке. Если бы мы предали его существование гласности, за ним стояли бы в очередях». «Подождите, так значит этот... резонатор», — подсказал профессор, — «еще нигде не испытывался? Как-то у меня не получалось разделять его восторги». «В полевых условиях нет, но все лабораторные испытания прошли на отлично. Так что волноваться абсолютно не о чем. Вы меня поражаете, юная леди. Молодежь должна быть открыта прогрессу». «Ага, если только этот самый прогресс не может стать причиной увольнения молодежи». «А как работает прибор?» Я предприняла попытку успокоить истерично вопящий о каком-то подвохе внутренний голос. «Ну, неискушенным умам принцип объяснить довольно сложно». Хлеб приосанился и явно сел на любимого конька. «Хотя конструкция на первый взгляд довольно проста. В землю вкапывается столб из металла с высокой звуковой проводимостью. Верхняя часть, как видите, собственно, сам резонатор. Дело в том, что уши крысолаков обладают повышенной чувствительностью к звукам определенной частоты. Настроив резонатор на эту частоту и заполнив подземное пространство подобными звуками, можно выгнать их с насиженных мест». «И куда они потом перебираются?» Все еще недоверчиво, но уже более спокойно спросила я. Профессор замялся и снова вытер лысину цветной тряпочкой. «Ну как куда? Подальше от места, где стоит резонатор». «Хм, не хм, юная леди, а давайте попробуем». К сожалению, мне было нечего противопоставить его энтузиазму. Я кивнула. Хлеб встал на цыпочки, взялся за ручку на конце конструкции из железных штырей и, уморительно подпрыгивая, начал ее крутить. Первое время ничего не происходило, но вскоре послышались приглушенные звуки, что-то вроде «там, там, там». Все устройство завибрировало, и того гляди готово было рассыпаться, но двигателя науки это нисколько не смущало. Все живое в парке будто бы удивленно замолчало, прикидывая, чем занимаются нелепые двуногие. Затем со всех сторон послышался шорох. Он все нарастал и нарастал, пока не преобразился в такой угрожающий звук, что у меня каждый волосок на теле встал дыбом, а мурашки ровным строем замаршировали по спине. «Что за чертовщина, тва...» Я не успела даже договорить. как эта самая чертовщина хлынула изо всех нор и щелей на поверхность. С визгом, за который мне будет стыдно всю мою последующую жизнь, я подняла юбки и прыжком, способным посрамить любого атлета, взобралась на ближайшую скамейку. Крысолаки неровными рядами текли по дорожкам и тропинкам. Их серая шерсть была вздыблена, а злобные маленькие глазки не обещали ничего хорошего всему живому, ставшему у них на пути. Как ни странно, наличие резонатора именно в этом месте сада их нисколько не отпугивало, что позволяло профессору все с той же маниакальностью крутить его ручку. «Эгэгэй! Что, получили, твари? Вот вам еще!» Наконец поток серых спин иссяк, и я увидела, как бежит по дорожке последняя хвостатая тварь. Но, проследив взглядом за грызунами, схватилась за голову и едва не рухнула со скамейки. «Профессор, да прекратите же! Бросьте этот ваш кусок железа! Они идут во дворец!» Я буквально отодрала ученого от его изобретения. И откуда только силы взялись? «Почему они идут во дворец?» Мне пришлось немного непочтительно встряхнуть старика, чтобы заставить очнуться от воображаемого триумфа. Вопрос был животрепещущим. Крысолаки никогда, подчеркиваю, никогда не селились в жилищах людей. Очки профессора съехали на нос. Остатки волос торчали в разные стороны, но взгляд все же принял какое-то осознанное выражение. «Старый дурак!» – простонал он. Я была полностью согласна, хотя время для самобичевания было неподходящее, но всего лишь повторила свой вопрос. «Почему эти твари идут во дворец?» «Скорее всего, дворец стоит на толстом фундаменте, поэтому этот звук там не распространяется». Ученое светило поправило очки, но вернуть себе былую солидность так и не смогло. «Следуя инстинкту самосохранения, они ищут убежище». «Значит, в замке навсегда они не останутся?» «Нет, если их выгнать». Профессор попробовал освободиться от моих цепких рук, но не тут-то было. «Чем выгнать?» «Да без разницы, хоть метлой, они наверняка попрятались». Я, наконец, расцепила руки, отчего старик свалился мне под ноги безвольным кулем. Резко развернувшись и подхватив юбки, понеслась во дворец. «Леди Николетта, а как же оплата?» Донеслось мне вслед. «Счет за убытки пришлю в академию!» — крикнула я. Во дворце со всех сторон слышались визги служанок и удивленное чертыхание слуг. Не оставалось сомнений, что живность уже разбежалась по углам. По счастью, сваха и сэр Мэлори решили вывести кочевников на прогулку в город. А у короля в это время всегда совещание с министрами. Если действовать оперативно, то, возможно, никто ничего не заметит, кроме... «Леди Николетта, потрудитесь объяснить, что происходит!» Надо мной уже навис багровеющий Гальяна. Для своей ярости он подкрался слишком незаметно, я даже вздрогнула. «В саду травили крысолаков!» Я отступила на шаг, чтобы дать себе пространство для маневра. «Почему крысолаки во дворце, госпожа управляющая?» Дворецкий и не думал оставлять пути к отступлению. Он шагнул вслед за мной, да так удачно, что наступил мне на оборку платья. Теперь любое движение грозило еще одной потерей для моего гардероба. «Почему бы вам не спросить это у них?» Нечаянно вырвавшаяся фраза была равносильна приговору. «Я сейчас же доложу обо всем королю!» Столько злорадства прозвучало в голосе, что можно было захлебнуться. «Вперед! Вылетим вместе! Я в первую очередь отвечаю за вас, а уж вы отвечаете за дворец!» Гальяна поперхнулся, но, видимо, возразить ему было нечего. В вопросах субординации я была сильнее. «Уже лучше!» – удовлетворенно заметила я. «Собирайте слуг, берите в руки метлу и начинаем прочесывать замок с нижних этажей. Все двери на верхних этажах необходимо закрыть».